Добрый вечер. Добрый вечер, с вами Эльдар. Мы сегодня будем говорить о тех, на кого вы все еще держите обиду. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Давайте поговорим об этом. Давайте обсудим эту хуйню. Так, вижу, тут уже много активно пишут, да, по поводу того, на кого злятся. Сейчас я быстренько все включу. Раз, раз, раз, вижу Агутина на рекламе, Мегафона. Он классный мужик, он очень талантливый человек, мне реально он всегда нравился, но мне всегда интересно. Его сложно довольно узнать по вот этой вот картинки, да, просто похоже такой красивый, такой зрелый мужчина. Кто-нибудь понимает, что это Агутин? Представляете, на фотосессии, когда он пришел, мы сказали, а можете быть более Агутиным? Он такой, что, петь в этот момент? Петь в момент, как я держу телефон? Ну как реально, он недостаточно Агутин на этой картинке. То есть, причем у него такие пальцы крупные, да, а он гитарист. Может, это не Агутин? Нет, это, думаю, Агутин. Вряд ли просто человека будут брать. У него такая, знаете, внешность. У нас это называется прибалтийская. Я не знаю, прибалт он, нет, мне очень нравится его, говорю, творчество. Просто парень не похожий, а не похожий на меня, а не похожий на тебя, а просто так прохожий парень чернокожий. Ну, классная песня, реально веселая. Но мне кажется, его просили, вы можете больше быть похожим на Агутина? Он говорит, но я Агутин. В смысле, как это? Ну, можете поагутиннее. Можете поагутиннее. Поднадогутьте маленько. А что мне сделать? Причем у него реально толстые пальцы, и ты последнее, что скажешь, что этот человек играет на гитаре. Это неправда. Это абсолютно неправда. Да? Да. Как человек, который к сожалению, долгое время увлекался, не увлекался, вынужден был увлекаться струнными инструментами, я скажу, что это никак не связано. У человека реально могут быть толстые, короткие пальцы, при этом потрясающим скрипачом может быть. Это часто, конечно, все-таки вероятнее, что они будут. Вот такая штука. Да, часто у гитаристов у них толстые пальцы, не похожи, что это. Так что вот, ладно, ребята, вот так про Агутина рассказал. Постоянно вижу его, постоянно об этом думаю. Агутин не похож на Агутина. Что ему сделать? Гитару поставить, не знаю. Текст песни, реплику такую сделать. А просто так, прохожий парень, чернокожий. Что ему сделать? Это проблема многих, наверное, звезд, которые, да. Да нет, он зрело выглядит, при этом и хорошо. Но все равно это, мне кажется, проблема, то, что он, как бы, да. Да. Может, парень чернокожий? То есть такую реплику, знаете, в виде ребуса. Это просто прохожий парень. Парень. Очень сложно удержаться. Привет. Так, привет. Еще раз, ребята, рассказывайте, на кого вы все еще держите обиду. Делитесь со мной, делитесь с папочкой Эльдариком. Залазьте к нему на колешки, устраивайтесь поудобнее и рассказывайте, на кого вы все еще держите обиду. А, как всегда, в чат по теме, а в донат ваша поддержка, которая каналу очень нужна всегда, и я всегда ей буду рад. И в донат все, что угодно. Любые ваши проблемки, любые ваши, все, что хотите сказать, в донат, любую шняк. Так, поехали. Поехали. А просто так, прохожий парень. Не могу спеть. Не могу спеть попасть это. Мне было его. Кассету, но и не я слушал, мама ее слушала, как бы, а я так иногда слушал. Привет, бро, не могу простить бывших одноклассников, что обижали меня. Всех люблю, удачного стрима. Ну, во-первых, не всех явно, да, как бы всех нас, да, ну ты скажи всех, кроме одноклассников, добавляй. Ты не должна ни в коем случае прощать тех, кого не хочешь прощать. Привет всем. Обида на родителей, на их халатность в воспитании, на то, что многие мои проблемы были из-за некоторых недосмотров родителей в моем детстве. Они постоянно ругались друг с другом, не думая обо мне. Печалька. Во-во-во, приветики, буду собираться по твой стрим, Эл. Так, ну ты, видимо, на свидание идешь, я надеюсь. Если так, то надеюсь, что хорошо проведешь время, почпокаешься, ну и просто, ну или хотя бы просто пообщаешься приятно с человеком. Так что, я думаю, ты подобный сбор имеешь. Ну там, чулки, там, что еще. Не просто майку в трусы заправляешь, а какой-то красивый лифчик. Ну, что-то такое. Чтоб ты такая... Бля, типа, бля, я 40 минут одевалась. Мы начнем уже трахаться или нет? Когда он там дорасскажет, что он думает о новой книге Насима Талеба, блядь, давай уже, хватай. Нет, я не настаиваю, что так, ни в коем случае, но... Ты взрослый человек, я взрослый, мы обсуждаем взрослые темы. Как взрослому человеку я желаю такого, да. Взрослые люди так общаются. Дети общаются так, хи-хи-хи, чпокалась. А взрослые общаются так, кладут, я надеюсь, ты почпокаешься. Иди, я буду надеяться, что ты почпокаешься. Вот. Так, Максим, поэтому в родной дом не тянет, приезжаю только из-за песика. Все настроение портится, когда начинаю общаться с родителями, и постоянно чувствую вину, за что я их не люблю. Что делать, Эльдар? Ну, работать с чувством вины с этим, ты его не должен испытывать. Понятно, что все общество нас убеждает, что родители святы. Подобно вот российскому, имеющему очень много архаичных вот этих вот замашек всяких, да, таких вот. Культ материнства, культ родительства, культ родственничества. Культ родителей, культ материнства понятен. Это действительно самый близкий человек в твоей жизни. Но не как бы это хорошо, понятно. Культ родительства, ну, уже это как бы. Я просто не говорю, что правильно, я говорю, понятно. А вот род, ну и многие вещи, постигающие из этого. Естественно, когда ты вразрез с ним идешь, да, не являешься адептом этого культа, начинает механизм работать. Комплекс вины, да, чтобы ты нельзя обижаться. Так, hi there, is the should expect for you broadcast in English? Да нет такого, или где-то в глубине закрыто, что не ощущаю. На папу я не могу злиться, он алкоголик, и это болезнь. Ну верно, да, но ты можешь злиться. Что значит от того, что это болезнь, ты не можешь злиться? Ты можешь злиться. Он меньше виноват, если это болезнь, но это не запрещает тебе злиться нисколько. Это же разные вещи. А то, что человек не виноват, ты что? Я вообще злюсь на тех, кто вообще никакого отношения ко мне не имеет. Я злюсь на Натали Портман. Но иногда. Хотя он всегда меня принижал, критиковал, иронизировал, играл в молчанку, ревновал к маме. Жесть, чувак, блядь, да ну и чё, что? Нет, алкоголизм, когда... Нет, дружище, ну, по-моему, ты подавляешь большое количество... Это плохо просто, это плохо. Нет, нет, ты имеешь право злиться. Как ты написал? Я не могу злиться. Блядь, можешь ещё как? Если ты говоришь о праве злиться, а не о желании. Ещё как можешь, блядь, злись сколько влезет. Потому, ну, просто подавление злости, это тебе же еще принесет подавление злости. Это намного более токсичная хуйня. Давайте уж, раз мы тут все психотерапевты, профессиональным языком говорить. Подавление злости, это еще более токсичная хуйня, нежели испытывание периодической злости. Там хотя бы на поверхности. Ты хотя бы понимаешь, из-за чего у тебя портится настроение. Да? Ну, по классической модели психотерапии, я так не буду говорить, но все, что я читаю, все их статьи современные, они о том и пишут, что вот подавление, да, оно гораздо более энергоемко. Люди выжаты. Это очень часто к депрессии приводит. Очень часто. Не, пишет. Ну, так что уж лучше злиться, чем подавлять. Вот самое хуёвое – подавлять, потом злиться, потом примириться. Ну, иногда было хуёво, у всех хуёво. Ну, вот у меня было, но я как бы уже прозлился. Вот. Иногда злюсь, да. Ну, и дальше уже. Дальше заебись. Но и это неплохо. Самое хуёвое – подавлять, не запрещать себя, как ты это делаешь. Привет, Эл. Если человек лазит по моей страничке в ВК, добавляет себе мое музло и видео, лайкает посты некоторые, но на контакт не идет. На опрос отвечает сухо. Такое ощущение, что общение со мной ему вообще не нужно. Но тогда нах регулярно заходить ко мне и проявлять активность. Ну, понимаешь, к твоей музыке, к твоим картинкам и к твоим, там, например, творчеству проявлять активность, это похоже, как проявлять активный интерес к твоему телу. Да? Ведь твое тело – это не ты. Твоя грудь, ноги, например, да. Это не ты. Твои фотографии – это не ты. Да? Например, как... мне, например, интерес к звездам определенным есть, но нет никакого желания с ними знакомиться и сближаться. Вот возьмем звезд, если, например, да. У меня есть интерес к творчеству, но нет. Ну, с кем-то есть, а с кем-то нет. И вот ваши отношения напоминают те, как мои, со звездами, которыми я не хочу знакомиться, например. Вот так. Ну, к тому, что он странный, ну, конечно, странный. Ну, все странные. Большая часть людей странные. Большая часть людей странные по-плохому. Скажи спасибо, что он странный по-среднему, скажем так. Да? Ну, не хочет, и хуй с ним. Да? Может, стратегия такая. Да? Типа, весь такой активность проявляет. Забань его. Ну, не хочешь. Типа, тебя это задело, если он не пойдет. Ну, забань его нахуй, и все. Пусть, блядь, с фейкового аккаунта дальше это делает. Нет, почему бы и нет. Но если тебя это бесит, я бы забанил. Мне, например, девушка, например, лайкает все фотки, там все пишет, комментирует, например, мне нравится, а на контакт не идет. Держи бан, блядь. Вот так тебе, как тебе такие. Ну, например, не хочет там. Да, причем там она свободна, например, если. По причине не потому, что она занята. Да, понятно, это все условно, но, например. До сих пор обижен на сестру за то, что она забыла меня забрать из детского сада. Я сидел с охранником до 9 вечера, когда все дети ушли. Уже, а потом пошел с воспитательницей домой, в соседнем доме жили. А все, что я от него потребовал, это извиниться перед матерью за клевету. Но что он сказал? Прощай. Ну и до свидос. Не стоило терпеть тебе 17 лет. Дружище, у тебя много обиды и злости на отца. Ну, вот этот инфантилизм, он вообще склонен, свойственен отцам, да, ревновать к матери, да. И провоцирует часто унижение и так далее. Это такая недопережитая роль ребенка у мужчины, и он ее доразыгрывает. Он как бы и мужчиной, мужчинкой для нее хочет быть, но и ребеночком первым старшим, главным и самым любимым. И если женщина не умеет это интуитивно разделить, а мужчина у себя это не имеет права, не находит способностей разделить, то проблемы бывают. У меня что-то тоже что-то похожее в семье было. Что-то тоже похожее. Да. Так что вот. То есть постоянное обесценивание. Постоянное обесценивание. Трусливое такое, низменное обесценивание, да. То есть, когда мужчина в доме ведется не как мужчина, как старший брат, как подросток. Агрессивный, недовольный, истеричный подросток. Да, мужчина, то есть в доме, это взрослый человек, должен как взрослый человек себя вести. Тот, на кого можно опереться, тот, у кого-то ребенок, его ребенок находит поддержку. А когда это не так, это, скорее всего, часто недопережитая ролевая модель. Сыночка, который просто теперь имеет больше власти и доиграть эту игру пытается вот здесь. Это плачевно, это очень распространенная, к сожалению, хуйня. Так, хах, это как Чарли Чаплин, который занял 3-е место в конкурсе двойников Чарли Чаплин. Ну да, это понятно, да, это такая история. Странная очень. Ну, в смысле, правдивая, я читал. Пиздец, да. Ну, у него понятно, у него специфический образ, все лицо в гриме, там позы, как бы. Тут я, как бы, ситуация страшная, ситуация смешная, как бы, а вообще страшно, как бы. Ну, тут как бы все понятно, да, почему произошло. У него, это как в костюме, да, как в костюме Джокера. Кто угодно может одеть костюм Джокера, что столько грима, а скопировать. Тут зависит от того, насколько ты угадаешь наиболее нравящиеся судьям определенные движения и сюжеты, да. А скопировать стиль не так уж сложно. довести до какого-то совершенства, наверное, как им владел. Он же очень двигался потрясающе. Да, Чарли Чаплин. Кстати, он говорил, что звук в кино убьет кино. Вот так вот. Вот так вот бывают иногда недальновидны гении. Он настоящий гений, да, он у него там бешеное какое-то количество фильмов. Раньше фильмы короче были. И, значит, он говорил, что звук убьет кино. Вот так вот бывает. Человек, который, по сути, такой мощный толчок кино дал на этапе развития, вот настолько недальновидным был. Вот так бывает. Так что гений и дальновидность могут быть спокойно абсолютно не соприкасаться. Когда вспоминаешь о Биткина друзей, то они рядом не стояли с предательством отца, которого все окружение называет, навязывает по сей день. Боцаж батька. Ну ты ими рассказывай вот то, что мне рассказываешь. Сформулируй только лучше это и рассказывай, да. Ты пишешь, пропустил первый пост. Ну, давай я прочитаю сейчас. Уже отца уже не прощу. Сразу в раз дает повод в этом убедиться. Самое интересное, что он обвиняет всех, кто только хочет в этом. Кого только хочет, видимо. И ни разу не попытался наладить контакт за 8 лет. Но я все понял. Ничего не изменило. Это не Флутер, а к Агутину, которого просят быть еще больше Агутиным. Добрый вечер, Эльдар. Не могу простить бывшей за то, что поигралась с моими чувствами. Я относился серьезно к отношениям. Когда виделись после делала вид, что меня не существует. Не понимаю, почему. Ну, это печально, но, слушай, ну, ты пытаешься забыть человека, она тоже пытается, у тебя свои способы. Ну, непонятно, что это не все так просто. Понятно, что не все так. Так, один раз мне нужно было куда-то ехать на троллейбусе, я набрал мелочь на проезд, протянул кондукторше, она говорит, что у церкви милостью собирал, ну иди дальше стой, собирай, до сих пор вспоминаю. Так почему ты жалобу на нее не написал, понимаешь? Когда ты не пишешь жалобу, когда ты не пишешь жалобу, ты поддержку оказываешь, да? Бро, держу обиду на маму, потому что в детстве читала мои секретные дневники. Да, жесть, это неприятно. Не могу простить парню его влюбленность в другую во время наших отношений. Он не ушел к ней, меньше общался с ней из-за моих реакций на это, но отношение к нему ухудшилось. Кажется, меня сильно обидело. Пиздец, как можно вообще продолжать отношения, зная, что что у твоего партнера влюбленность в человека? Жесть. Hello, давно не заходил на стримчанский. Как там дела с книгой? Все, книга, наверное, сегодня отправлю редактору, и через 2 недели будет это. Дописал там чуть-чуть кое-что. Еще нужно было дописать, он такой, хуй с ним, ладно, так, отправлю. Мне кажется, неплохо, мне нравится, все, какой раз натыкаюсь, я прям зачитываться начинаю. Вот, нашел художника уже, значит, вот сегодня, наверное, отправлю редактору, вот и все. Завтра, так сказать, предоплату сделаю, все. Ну, я думаю, в новогодние каникулы можно будет опубликовать книгу. Сырое первое издание, так сказать, если можно так выразиться, да, понятие издания исчезло, наверное, после того, как люди начали электронные книги публиковать, но, наверное, сделаю, вот так вот. Так что, если кто знает хорошую информацию, кто владеет информацией, вот по какому поводу, смотрите, как зарегистрировать интеллектуальную собственность, то есть роман именно, да, текстовый, где зарегистрировать, как лучше это сделать, как проще это сделать, и как потом выкладывать на Озон, ну и на другие площадки, на Литрес, как бы, и так далее. То есть все это очень быстро сможет объяснить. ХХЛ. Похоже на отцовский наказ. В поездку я собираюсь из Ульяновска в Самару. Ненавижу сборы, постоянно психую. Ну понятно. Ну да. Я такой же. Ну я тоже очень ненавижу все это, блядь. Я нервничать начинаю. Но зато есть плюсы. То есть концентрируйся на плюсах. Мне нравится в поезде, например, ехать. Это охуительно. В поезде едешь, как бы. Так уютно, хорошо. Обычно храпит кто-нибудь, либо воняет, либо пердит, либо храпит. Последний раз мне понравилось в поезде. Только сейчас не пьет никто. Я вот не знаю, можно в поезде пить вообще? Ну, как бы нельзя. Не, по-моему, нельзя, строго нельзя, да. Приходилось банку пива пол-литровую за раз выпивать. Такой поспел, и говорит... Кайл Брафловский. Когда я вне дома теряю уверенность в себе, зона комфорта, чувствую уверенность только когда покупаю что-то новое из вещей. Комплексую по бреду. Рост, прическа, внешний вид, козявки в носу. Как это убрать? Мешает на каждом шагу. Покупаю что-то новое из вещей. Ну ты найди что-то дешевое, дешевое из вещей и покупай. Вот, может быть, это твой ритуал. Если не, ну, то есть, понятно, что у тебя тут низкая самооценка. Читай по поводу этого статьи, написано про это. Учись любить себя. Это общий ответ такой. А если, но если ты нащупал ритуал какой-то, зашел какие-нибудь на носки дешманские за 50-100 рублей купил и хуяк уверенности перед свиданием, либо перед собеседованием, это не, да, на, как бы, да, все, как бы. И как бы, понимаешь, если у тебя есть невротичность, то хуёво. Но если ты знаешь ритуал, который помогает её минимизировать, вот её последствия негативные, то всё клёво. Так, на Линдеман. А, блин, мне так моя мачеха нравится, у неё такое бельё, я бы её чаще... Ага, хочет поближе быть знаком с мачехой своей. Супер дешевая и стабильная накрутка зрителей. Накрутка зрителей. Нахуя они нужны? Зрителей еще накручивать. Совсем бред. Блин, мне так... Так, не могу простить отца за то, что он отучил меня любить родной дом. Благодаря его выходкам и вечным ссорам чувствую себя дома неуютно. Не знаю, что с этим делать. А, так, злюсь на то, что из-за двоемыслия и терпилоидов у нас в стране не осуждают измены. И все считают своим долгом после проблемы раскрывать подробности. После проблемы раскрывать подробности. После развода родители все начали сообщать, а я знал. Ага, осуждают, не осуждают измены. 10 лет измен начали вылезать с помощью неравнодушных. Не совсем понял. Проблемы раскрывать подробности. Да нет, у нас осуждают. Ну, у нас просто много всякой дури в институте брака, да. Семья, несмотря ни на что, например, да, есть такая, как бетонная стена, об которую просто по очереди разбегают и башкой бьются. Ну, все, ну, не нравится тебе человек, не любишь ты его. Ну, все, ну, я вот ради детей с ним. Да лжешь ты, не ради детей, ты боишься просто. Боишься, что никого не найдешь. Боишься, что одна или один будешь сидеть и никому не будешь нужен. Боишься, что жизнь свою не сможешь устроить. И лишь бы кого, готова с агрессором, да, либо готов с агрессоршей. Дело же не в деньгах, но сейчас кто уж голодать-то никто не будет, если человек просто готов адекватно работать более-менее, да, даже на самое это. Понятно, что лгут себе, зачем-то лгут. Куда с детьми? Да куда угодно с детьми. У всех квартиры уже есть, уже. Это уже не мы, мы не в 90-х многие, да. Мы не в Советском Союзе, где на тебя тыкать пальцем в тебя будут, там, о, там, безотцовщина или что-нибудь такое. Нигде такого нет уже. Сейчас, наоборот, про полные семьи так говорят. У тебя обычная полная семья, да, вау, чё, как это? Ну, как бы... Понимаете, это же люди лгут просто. Просто лгут. Ну, вот когда люди, наверное, перестанут лгать и хотя бы начать говорить, да, я этого человека не люблю, но я настолько безинициативная, настолько ленивая и настолько боюсь, что мне просто придется самой в 35 лет искать мужика, что я готова терпеть, что он меня просто избивает. Избивает, ни во что не ставит, общается как с прислугой, а не с человеком, да? Ладно, еще когда там богатый мужик, например. А там же ничего, ну какой там мужик. А и когда он там, ну, у него там соответствующие вещи. Например, когда мужик говорит, когда она меня бесночно пилит, гнобит, унижает, например, да. Когда она не считается, когда она изменяет, не притворяюсь, что не вижу. И то так далее. Также тоже можно мужику сказать: да ты боишься, ничего ты, никакие не дети. Прикрываться детьми — это низко. Какими детьми? Вы детям хотите помочь тем, что по неделям не разговариваете друг с другом? Да хуже этого ничего не может быть. И Лобковский, я всегда повторяю эту фразу, хорошую фразу сказал: отец на расстоянии ничуть не менее хороший и полезный отец. Я дополнил своими словами, что так, Антон, пожалуйста, не в луди. По одному, максимум два сообщения, если у тебя больше, в донат. К сожалению, ты пропустил мой первый. Так, самая сильная обида — это, конечно же, на себя. То сделал неправильно, а это... Ну да, много такой штуки, конечно, да, про себя обида. Обычно они смешаны со стыдом перед кем-то. Так, а еще бесит, что у нас, у кого больше денег, тот и априори прав. Ну, нет. Тот сильнее, может быть, но не прав. Чуть-чуть власти, и люди готовы ноги целовать благодетелю и верить в любую его ложь. Не-не-не, что-то, дружище, туда не туда тебя что-то понесло. Сильнее, да. Бояться, да. Но прав, нет. У нас очень много вот этих вот таких вот коммунистических замашек, что простой народ, что в нем правда, вот это все много. Соль земли, так. И так далее. Нет. Тут нужно разделять, понимаешь? Боятся и чувствуют силу и считают правильным. Это разные вещи совершенно. Здравствуй, Эльдар. У меня нет обид. Год провела дома, оттачивая навыки, с домашним и профессиональным обучением. И все вопросы со слезами с собой решила. Поэтому могу спокойно сказать, никаких обид нет. А что это значит, ты решила с собой самое? Как ты решила? Убедилась я? Убедила в чем? Ну, как-то странно. Искусственно звучит немного. Уже 8 лет рассказываю. Бабушку только недавно переубедил. Все остальные в позиции. Мы умнее. Так а зачем ты переубеждаешь? Я не понимаю, котик. Вот ты много сообщений написал и там как бы говоришь, что вот родственники там, ой, баба. Так ты взрослый уже, ты пойми. Теперь ты решаешь, с кем ты общаешься, а с кем не общаешься. Если человек тебе капает на мозги, ты берешь в телефоне, нажимаешь свойства заблокировать. Ну, предупреждаешь об этом. Еще раз на мозги попробуешь капнуть. Сколько у тебя родственников останется, когда ты так будешь делать? Это не нужно, не нужно хамить, нужно вежливо говорить. Мне больно это обсуждать. Я сказал, что это мою позицию. Ты одного-двух заблокируешь, все, все будут знать, такого не будет. Многие скажут: ну, Эльдар, звучит-то легко, но на деле не так сложно. Вот со мной, я с отцом не общаюсь давно, и никто мне ничего не говорит. Ну, я не думаю, что они там знают, но как бы... Понимаешь, ну, по-моему, вот так, сделай так несколько раз, и все, как бы. Меньше будет у тебя общения с родственниками? Меньше, да, конечно. Но проблем уже это не будет. Не нужно хамить и ругаться. Пожалуйста, не хочу говорить, потому что мне неприятно. Вот такие простые фразы. Говоришь: я тебя вынужден буду заблокировать, если еще раз говоришь, да. Так несколько раз. Чувствуешь, что нет, как стена у человека. Себе вбил в бошку, себя изнасиловал, и тебе хочет вбить в бошку. А не надо позволять этого делать. Вот себе голову проломил тупостью вот этой вот, как там, вот этого уважай, этого не уважай, а вот этого уважай по какой-то схеме. Все, с собой это сделал, хорошо, и живи вот так вот. Живи вот так с этим говном токсичным внутри. Со мной не надо. Оп, заблокировал, все. Потом разблокировал, ну, если хочешь общаться. Слушай, я в дальнейшем все-таки хочу общаться, но если без этой вот хуйни как бы. Все. Все, ты в этом-то и разница, ребенок так не может сделать, понимаешь? А взрослый может. Взрослый определяет, решает, кто с ним контактирует. Вот так, ну, когда в плане родственников. 2 года назад обнаружил, что моя девушка слала обнаженку своему знакомому. Отношения продолжили. Сейчас все в порядке, но обида не прошла. Чё? Жесть, дружище. Жесть. Твоя девушка, давай-ка разберемся. Твоя девушка слала обнаженку парню. Да, он видел ее голой. Сознательно, не случайно увидел голой. Она захотела, чтобы он ее видел голой. Но вы решили продолжить отношения. необычно. То есть ты ей сказал, ты можешь так поступать, я просто расстроюсь. Ты пойми, что ей теперь еще интересней так делать, мне кажется, да. Ну нет, по-моему, это... Ну я не знаю, что у вас за отношения, но вот для меня бы это было просто предательство. То есть как общаться с тем, кто тебя предает? Было бы очень сложно, потому что не совсем это, конечно, обычно. Но со мной все хорошо, это просто детская травма, нельзя, нельзя, нельзя, это приходится бороться. Последние годы, живя отдельно, удалось отпустить его, но не пытаться достичь папиного одобрения, чего всегда хотел. Да. Ну ладно, сейчас дочитаю. И обиды тоже ушли, несмотря на его пассивную агрессию и манипуляцию. Благодарен за унаследование чувства юмора и некоторые другие черты. Сейчас почти не общаемся. Прости, что заспамил чат. Хотят ли люди папиного одобрения? Все 100% людей хотят папиного одобрения. Все. Хотят ли маминого? Все 100% хотят. Бабушка, хотят ли люди все? Все хотят. Но мы уменьшаем список, чего одобрения мы ждем, когда после опыта общения с ними, если он негативный. Также вот отец попадает и все. А так-то, конечно, хочу. А кто не хочет? Не могу простить обиды, которые я наносил младшему брату в детстве. Так извинись, извинись. Большая обида, когда учился АКАД, впустую провтыкал 3 года. Как в коме, как в коматозе. Просто нихуя не делал, не работал, не учился. Сейчас чувствую себя отсталым. Ну так вперед. Так, бро, ты иногда говоришь, что обида это манипуляция. Да, конечно. Ну, есть у нее такой аспект. А иногда говоришь, что обида этому обижен. А иногда говоришь, что если обижен, то сиди и обижайся. Не прощай, пока не простишь. Так все-таки это манипуляция или эмоция реальная? Ну нет, нет. Что такое реальная эмоция, должен человек говорить психофизиолог. Но вот эти два аспекта можно как-то попытаться обсудить. Да? Понимаешь, манипуляция по отношению к другим. Но тебе, человек, который испытывает обиду, на это должно быть насрать. Это имеет смысл рассматривать, когда мы говорим, что по отношению к нам кто-то обижается. Да? Бессмысленно просто. Да, эти две вещи абсолютно находятся рядом. Да? Вот этот факт, что это манипуляция, да, и факт, то, что заставлять себя прощать не нужно. Да. Но тут долго придется объяснять. Но если проще, то как бы, когда на тебя обижаются, так и говори, это манипуляция. А когда ты обижаешься, ну спокойненько обижайся столько, сколько нужно тебе. Ну да, вот так, понимаешь, то есть, вот ты можешь сказать, ого, но это несправедливо. Это несправедливо, психология несправедлива. Нет никакой потребности в справедливости. Потому что как бы одно и другое как бы. Так, Антон Тараканов, спасибо за стрим и надеюсь, твоя книга будет успешна. Жду ее, но и боюсь, вдруг окажется, что ты графоман, и я расстроюсь. Очень может быть. Я тоже расстроюсь, честно говоря. Че, ты спать пошел? Я, честно говоря, но я думаю, нет. Вот точно не тупая графомания. Там интересненько. Но то, что это любительщина, вот это вот меня расстроит. Я надеюсь, все-таки я смог как-то аккуратненько обойти вот и отсутствие и опыта, и образования, то есть вы в этом плане, и как-то смог удержаться вот за счет какого-то художественности, эстетизма такого. Не эстетизма, а эстетизма в плане того, что там искренние какие-то вещи угаданные, какие-то удачно скопированные, ну вот в этом смысле, да, то есть то-то. Вандерхуй засылает 3 косаря мне. Привет, Вандерхуй, дружище. Спасибо огромное тебе. Рад тебя видеть. Давно тебя не было. Рад тебя видеть. Спасибо тебе огромное за 3 косаря. Спасибо, дружище, огромное. Обида же – это эмоциональная реакция, он пишет. Они же вроде не контролируются сознательно. Понимаешь, как сказать, ну... Нет. Нет, смотри, смотри. Когда мне выгодно, когда мне хочется написать, что... Нет, так в тех случаях нет. А когда мне выгодно написать, что это манипуляция, как заметил Анахарет. Да, но говорю, это смотря с чьей стороны смотреть. Ведь цель у психологии, ну, как бы сказать, у практической психологии нету такой цели найти справедливый договор, на который можно опираться. Вот, если, в общем, что-то. Они же вроде не контролируются сознательно. Вообще, да. Давай так. По мере обсуждения будем обсуждать. Они вроде не контролируются сознательно. По большей части, да. Ты можешь приложить усилия какие-то. Опять же, если хочешь. Но я думаю, можно приложить усилия. Например, высказать все обидчику. И если он посчитает нужным, выслушать, дать ему возможность, чтобы выслушал его объяснение, например. В таком случае можно принять решение продолжать отношения. То есть простить. Ну нет, продолжать отношения и простить – это разные же вещи. Решение простить. Или нет. А обида... Если не прошла сама, так и останется. В таком случае можно принять решение продолжать отношения. То есть простить или нет. А обида, если не прошла сама, так и останется. Говорю, можно набор действий. Вот один из этих действий я описал. Это набор, если мы про серьезные обиды между детьми и родителями. Это описанное в книге «Токсичные родители». Кстати, многие говорят, что она там по-другому как-то называется, ее найти сложно. Но я не знаю, что делать, как бы. Я тоже не нашел этой книги, но это очень хорошая книга. Она действительно расставляет хорошо все по местам. Не знаю, насколько она научная, но мне кажется уместным этот. Я не говорю, что она, понимаете, не говорю, что она мне помогла, потому что я такой цели перед собой не оставлю. К сожалению, мои родители выстроили такие отношения, что они никогда не были мне интересны вот в плане отношений. Я там очень давно перестал подпитку какую-то получать, и так что формировалось. Отношения, то есть простить или нет, а обида, если не прошла сама таки. Смотри, вот если говорить о том, что написал ты, лучше можно принять. То есть я думаю, что продолжать отношения и простить – это не одно и то же. Между ними нет знака равно. Ты можешь продолжить отношения, и если, но ты себе признаешься, главное, признайся. Я обижен на нее. Да, например. Да, как бы. И для некоторых на нее, например, вот как описывал там... вот тут подсказывает Ивана, подсказывает, что токсичные родители буквально вчера скачала, я надеюсь, там, где она бесплатно распространяется, именно по этому запросу. Все, да, значит, есть токсичные родители. Смотри, это же... Можно принять решение быть вместе. Ну, ты, например, ты скажешь, ну да, для кого-то это предательство, а для меня нет. И это нормально. Там вот, чувак, который написал, что я тебя не осуждаю. Я про свою эмоциональную позицию сказал, но тебя я не осуждаю, да. Ну, как бы вот это кролик писал, да. Нет, так нет, как бы. Получается вперед, как бы, да. Но ты пишешь, что обида осталась. Но это если небольшая неразрушительная обида. Так что одно другому не мешает. Но если у тебя получается, то вперед. Мне, например, обида на родителей мешает с ними прям общаться. Прям сложно общаться. Сцены всплывают, как меня пиздили, например, да? Ну, понимаешь, с отправлением фотографии, ну, можно всякое по пьяни. Я тоже творю всякую хуйню по пьяни. Можно многие вещи по пьяни. Не знаю. Я не просматривал все скрупулезно все. Может быть, я кому-то фотку жопы отправлял. Не знаю, может быть, я этим предал свою девушку. Понимаешь, как бы, то есть, это разные вещи разного уровня. И когда мы говорим расставаться или жить с обидой, нужно конкретно говорить, что за обида и что за форма отношений. Вот так. Дружище, мужик, спасибо тебе огромное, Вандерху, еще раз за большие твои огромные донаты. И Вандерхуй снова сразу засылает еще 3 косаря. Дружище, спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо большое. Кстати, привет. Как жизнь? Как стримы? Давно не заходила. Вот время появилось. Спасибо тебе огромное. Вандерхуй вот зашел, так вот заслал 6 косарей. Дружище, спасибо огромное. Ребята, я буду признателен вам, если вы тоже поблагодарите Вандерхуя. Он периодически большой вклад делает, периодически заходит, очень большие суммы донатит. Так что, если вы в чате его поблагодарите, мне будет приятно. Я обещаю потом вернуться и прочитать с того места, где до благодарности. Так. Так что, сейчас я отвечу. Отмечусь здесь. Так вот. Так что, Вандерхуй, как у меня дела? У меня начало подниматься настроение. Я в какой-то небольшой был коме очень давно уже. Не депрессии, но чувствую, что срочно менять. Что-то срочно нужно делать. И, наконец-то, я нашел, благодаря хорошему человеку, нашел редактора. к своей книге, и я ее скоро издам в электронном виде, потом, наверное, аудиоверсию запишу, но если не совсем параша, за которую меня будут гнобить люди, швырять мне тухлое говно, не помидоры, тухлое говно, не знаю, как они это будут делать, не знаю, оставлять говно на жаре, потом швырять меня, надеюсь, такого не будет. Если совсем не будет параша, я сделаю аудиоверсию своим красивым сексуальным голосом, начитаю книгу, опять же, если она будет иметь хотя бы относительно адекватную оценку, адекватную хотя бы. Начитаю, тоже издам, ну и вот, и сразу же сяду за следующий роман. Я думаю, с ним получится проще. Видишь, роман-то я вообще написал к Новому году, он был уже закончен, к прошлому Новому году. Я решил за 2 месяца написать роман, и за 2 месяца его написал. По моей оценке, он неплохой, интересный. Как минимум интересно. Но вот как бы редактора я искал, ну, почти год. Я не очень активно искал. Я периодически писал на стене, периодически кому-то, кто с книжным бизнесом, хоть с литературным бизнесом хоть как-то связан, писал. Никто, ноль. Люди даже не знали вообще, что, как, где, как бы вообще. Да. Вот только-только нашел человека, и то мне этот человек сказал. Только потому, что по личной рекомендации я бы никогда не взялась. Вот как бы, потому что вот мне подчеркнуло это. Говорит, вообще тут как бы так не принято. У нас, то есть, с этим очень сложно, да. У меня есть общие знакомые писатели с большими. Я мог как бы так, но я вот тянул. Потому что не уверен очень был. Очень сильная неуверенность. Да. И я рекомендую всем, кто, у кого вот есть книга написанная, и они это долго, видите, я и то, учитывая, что я человек, связанный там, да, с шоу-бизнесом, сколько я муму ебал, а? Как долго. Как долго я ебал муму, да. Поэтому я рекомендую просто сказать кому-то, кто хоть относительно выступить какого-то друга, либо какого-то друга, либо просто близкого человека, который бы выступил в виде вашего такого просто полуменеджера, просто нашел бы вам редактора или издательство, который плотно начал писать, показывать куски, какие-то с кем-то встречаться, вот такого, найдите себе такого человека. Это может быть простой человек, быть самый простой, там, не в бизнесе, там, да, а просто там активный человек, который может с информацией работать, связаться с одним издательством, с другим, попросить контакты и так далее, и так далее, и так далее. И будьте готовы вложить немножко денег. Я не очень, я нашел в 2 раза дешевле. Я думал, будет в 2 раза дороже. Так что вот, Вандерхуй, настроение поднимается по чуть, буду рад. Потому что я чувствую, что от блогинга я устал. Не знаю, стриминг мне нравится, прям удовольствие испытываю. От блогинга устал, я что-то и то, и все делаю. И ладно бы, если просмотров было много, а даже отдачи нет никакой, как бы. Так что, то есть мало просмотров, хоть и неплохие, наверное. Скука от всего этого. Мне самому свой контент кажется скучным. Это уже вообще никуда, ни в какие ворота не лезет. Ну, периодически, не то, что прям говно скучно, но скучновато. Вот так у меня дела, дружище. Вот так у меня дела. Спасибо тебе еще раз огромное. Вот ребята тебя благодарят в чате. Присоединяются к моей благодарности. Спасибо тебе за поддержку. Так, простой донатор. Простой донатор. Да, по первому твоему сообщению, нужно по ситуации смотреть. Да, можно жить с обидой. Да, можно жить с сильной обидой. Но если получается, если ты сознательно делаешь этот выбор, сознательно себе говоришь, не обманываешь себя, не убеждаешь себя, что это не обида, это все нормально. А то, что да, есть обида, но несмотря на обиду, я готов. Как бы, да. И надеяться, что со временем она пройдет. Ну, любишь человека, там с его стороны предательство, например, да, произошло. А ты такой, я все взвесил, у меня есть обида, но я готов продолжить отношения, несмотря на обиду. А вдруг она пройдет потихоньку. Люди же, например, с возрастом очень гораздо более лояльнее ко многим вещам становятся. Что? Спасибо еще раз. Простой донатор. Не могу простить нескольких одноклассников, от которых терпел издевки и подколки. Но загвоздка в другом. У одной из зачинщиц, с которой дружила моя сестра, пару лет назад умер отец. У меня с моей сестрой случайно зашел разговор об отношении к этой зачинщице. И я сказал, что мое отношение к ней никак не изменилось в связи с ее трагедией. Ну да, все правильно. И что у нее трагедия в семье произошла? Это что, меняет что-то? Понимаешь, если бы ты узнал, что ее отец, например, жутко избивал, и еще какие-то ужасные вещи с ней делал, можно было как-то еще задуматься, но это как связано вообще? А моя сестра все пыталась убедить, что я должен ее простить, так как она пережила такую трагедию. Это нелепость просто. Это лицемерие такое вообще. Не простил до сих пор. Бро, может, я не прав? Нет, ты абсолютно прав. Послесловие. Бро, смотрел ли ты на YouTube подкаст Джо Рогана с Илоном Маском? Да, конечно, смотрел, охуенно. Если нет, то он ставит лайк. Нет, нет, я смотрел. Смотрел, благодарен. Благодарен очень сообществу Rumble и его руководителям, которые сделали другие, много, другие переводы делают. Я с огромным удовольствием слежу за творчеством, там, смотрю. Офигенный, офигенный. Я когда они начали раздувать, как бы, да, наверное, начали раздувать о том, что ИИ это нечто... Впервые, наверное, я... Ну, не впервые. И Маск умеет говорить слова, чтобы его понимали, да, что... Вот, например, потом я еще только... Потом я такие, то есть, хорош... Потом я только... Потом мне этот... Потом я настолько же понятно... Ну, то есть, он умеет понятно объяснять, чем опасен искусственный интеллект популярно. Многие не умеют этого. Ой, искусственный интеллект нас всех убьет. Ну, а почему? Как это может произойти? Например, вот единственное, что хорошее в книге мне понравилось Ноя Харари, как там, Homo Deus, да, то, что он объясняет, чем опасен искусственный интеллект, во-первых, да. То, чему мы не можем, например, чтобы научить, мы не можем, например, чтобы научить одного врача, нам нужно 7 лет, да. Одного врача ускориться не, вряд ли получится, то есть почти никак не получится ускориться. Ему нужен опыт, ему нужен... Чтобы научить двух, нам нужно два раза по 7 лет. То есть эти же самые 7 лет, но не получится. Так вот, представляете, как это долго. Как долго. То есть мы можем рядом его посадить, там, оптимизировать, что они в одном классе будут учиться. А опять же, он, может быть, захочет другое направление. Там, да. А искусственный интеллект, если ты научил один искусственный интеллект чему-то, то бесконечное количество искусственных интеллектов владеют этим навыком. Бесконечное количество. А если они еще учиться могут, это вообще пиздец, короче. И вот это вот хорошая разница того, пример очень того, как различаются, да, то есть как может с бешеной скоростью развиваться вот это все, и мы просто в жопе окажемся. Сегодня я слушал подкаст тоже Джо Рогана с ученым, забыл, как его зовут, и там ученый говорит, что... Или там это было, нет. Ну, например, он говорит, что компьютерные детали сложные, да, они портятся от кислорода, ну, износ ускоряется. И, например, искусственный интеллект может решить уменьшить количество кислорода на Земле, ну и, короче, тогда мы все в жопе. В жопе. Вот так. Не могу простить обиды, которые я наносил. Так что вот. Ты прав. Большая обида, Бройна, говоришь. Никита, кстати, Анахарет, спасибо за эти игрушки советские. Да, это та именно игрушка. Там была другая расцветка, но вот это та игрушка. Да, я себе, возможно, закажу. Себе, возможно, закажу. Хочу иметь. В детстве нельзя было, сейчас можно. Да, это та. Ну, представляешь, для советских игрушек какая охуенная. То есть, вот тут у обоих там, обе игрушки разломанные все, как бы, да, там у них что-то вообще пиздец, что-то. Как бы ничего. Ну, то есть, у одного пропеллер сломан там, да. И там еще человечек это так вот прыгал. Ну, то есть, не лепится. Но для советских игрушек это дизайн, то я думаю, что это явно что-то какой-то необычный дизайн, слишком уж хороший. Вот серьезно. Если бы я игрушку не видел, я бы сказал, это скорее американская игрушка. Очень не похожа на советскую. Слишком сложно для советской игрушки. Там все так работало хорошо. Такой дизайн продуманный, да. Как бы, ну, классная игрушка. Механические игрушки – это вообще шедевры. Хорошие механические игрушки. Потому что много было такого жестяного дерьма с такой хуйней, которая не скакала толком, ничего не это. Не-не, спасибо. Я понял, что да, по названию искать, да, я это. Так и сделаю. Так, да, бро, концентрироваться на плюсах и просто делать все по списку, а по теме так на родаков. Когда я учился на втором курсе, одна девушка нагло влезла перед меня в очереди, а я до этого час там стоял, ожидая открытия. Понимаешь, если, я вот всем говорю вот так вот, если человек быдло, ты ничего с этим не можешь сделать. Он не, понимаешь, между вами огромная разница. Он не боится то, что ему разобьют ебало. За то, что за хамство. А ты не хочешь этого. Он не боится, что он стоять и скандалить собачиться там. А ты этого не хочешь. Это и различает очень часто. Потому что там люди из таких мест иногда бывают, где им чуть ли не ежедневно разбивали ебало, унижали, втаптывали говно, орали. Если ты не с такого мира, то тебе не хочется. Но сделать замечание обязательно нужно. Извините, вы не стояли, вы начнете сраться, такой, ладно, не хочу сраться. Что ж, стойте. Я ничего с этим не могу сделать. Вы очень хамски поступаете, и все. Вот обязательно акцентировать на хамстве нужно, но иногда с хамом ты ничего не сделаешь, если он отбитый. Что ты с ним сделаешь? А вдруг она сумасшедшая? Вдруг ее из дурдома, вдруг она сбежала из дурдома и так далее, да? Знаешь, быдло приучается собачиться всю жизнь, и ты ничего с этим не сделаешь, ничего. А тебя быдло пересобачит в любом случае. Нет, ты можешь физическое насилие применить, но это нарушение закона очень серьезно. Даже оскорблять. И быдло часто всю жизнь, вот сколько девушки, студент минимум лет 20, наверное, да? Вот она сколько сознательных лет 15 училась собачиться, если она так поступает, вероятнее всего. Может быть, нет, может быть... И что ты можешь сделать? Ну да, но это я, чтобы успокоить тебя, ничего не сделаешь. Но нужно спокойно сказать, извините, а почему вы? Разговаривай вежливо и спокойно. То, что ты укажешь на ее хамство, это уже будет много. Ну опять же, может, вдруг она познакомиться хотела или чуть-чуть. Хирург, надеюсь, я смогу обойти любительщину и отсутствие образования путем эстетичности и аккуратности надрезов. Надеюсь, я смог обойти любительщину и разманивать его статичность и аккуратность Андреаса. Это просто шут, конечно, вещи разные. Ну да, это как сравнивать, не знаю. То есть, конечно, параллели между чем угодно и чем угодно в мире можно провести. Да, конечно, я не хотел бы, чтобы мой хирург к своему делу относился так же, как я отношусь к написанию своей книги. Делал это просто потому, что мне это удовольствие приносит, и хотел просто, чтобы у меня была написанная книга. Да? Я бы хотел, чтобы он благо приносил. Но искусством тут две разные цели. Да? Человек, который хирург, он, скорее всего, гуманист. Да, он занимается этим, потому что мир здоровье людям хочет приносить. Я книгой не хотел здоровье людям принести, просто хотел творчеством заняться. Тут вот цели главные. Но уместное сравнение. Да, да, я не хотел бы. Так, там что-то приходило бы еще. Да. Так, Лорко пишет. Я желаю смерти своему отцу. Его я никогда не прощу. А также фаллоцентрическое общество. Я феминист. Для меня отец — это мужик, который взял мою мать в заложники, насиловал, появились дети. Какие-то придатки матери, на которых ему похуй. И женщин с детства приучивают к такой неавтономной жизни. Много таких случаев, да, много таких случаев, но все меняется, помаленьку меняется, да, да, и не надо слишком, ну ладно, потихоньку меняется, да. Вот смотри, когда кто-то на меня обижается, это меня ужасно бесит, аж трясет. Но когда я обижаюсь, я знаю, что мне надо просто день-два пообижаться. Потом все попускает и все ок. Это хорошо, что ты знаешь, что у тебя это проходит, это реально хорошо. Настя, так. Не считаешь ли ты, что обиду мы можем долго помнить, потому что нам приятно ее испытывать? Конечно, потому что тот, кто обижается, чувствует себя правым. В отличие, например, от чувства невины, которое часто вытесняется. Так, не совсем понял. Короче, первую мысль я понял. Да, это правда, правда. Но все-таки, наверное, относительная зрелость есть отличить одно от другого, когда ты понимаешь, что все, я уже сижу перед зеркалом голый и надрачиваю на собственную обиду, это уже не обида. Вот это и есть относительная психологическая зрелость, когда ты можешь отличить одно от другого. Токсичные родители. Привет, Эл. Ты начал говорить о книге, и хочу попросить у тебя совет. Летом начал писать книгу, но порой становится так лень, что могу забросить это дело недели на две. Как заставить себя продолжить? Дружище, если ты забрасываешь недели на две, ты не напишешь книгу. Вот. Ну, возможно, и напишешь, но очень маловероятно. Каждый день какой-то... Это я тебе просто себя расскажу. Каждый день определенное количество символов. Не символов, слов. У меня было 1000 в день. Поэтому я за 2 месяца написал. Бывают дни, когда я вообще писать ничего не мог. Я просто билиберду всякую писал. То есть автописьмо. Потом удалял его, и все, если это не нужно. Вот и все. Да и у меня там примерно, я так понял, около... Думаю, что примерно около 250 страниц. Я думаю, страниц 30 еще убрать придется. Но я минимальное там количество оставлю, чтобы это продавать было не стыдно. Вандерхуй, тебе огромный респект. Благодаря тебе, Вандерхуй, благодарю. Вандерхуй, спасибо, Вандерхуй. Благодаря тебе, Элони скоро нас покинет и не пойдет в монетку. Не пойду в это негатив сливать в монетку. Вандерхуй, спасибо. Аплодисменты. Вандерхуй, походу, в IT работает, как и Момос. Помнишь такого? Помню, помню. Вандерхуй, спасибо за поддержку чаепитий в нашем графстве зазеркальном. Поддержку чаепитий, да. Бро, держу обиду за себя, что после того, как не курил 8 месяцев, снова начал. Не знаю, что с этим делать. Ну, пробуй что-то. Пробуй, не знаю, например, там, пробуй... как бы пробуй... как бы пробуй вот какие-то штуки, там, например... вейпы, да, там. Какие-то вещи. Пробуй бросить. Просто принял решение, иногда мало. Пробуй, может, что-то сработает. Так, ребята, небольшой перерывчик, и я вернусь снова, продолжу общаться с вами. Так что вот. Буквально 2 минутки, налейте себе чай, и чаепитие, как говорится, продолжается. Йоу. Продолжаем с вами общаться про обиды. Раз, все вроде в порядке. Рассказывайте про ваши обиды. На кого это? Вандерхуй, ты купец. С обидой можно и богато жить. Ну, ребята, конечно, обида не означает, что ты будешь погруженный в депрессию. Не знаю, почему вы так решили, что... Курпатов тоже в своей четвертой книжке рассказал, что четвертая мировая война, которая она то же самое говорит, что ты. Которая вот то же самое говорит, что ты. Ну, многие сейчас про это говорят. Их можно, механические игрушки, это вообще шедевры, их можно и поискать по названию в других местах. Зачем обижаться? Ведь от этого легче никому не станет. Не станет, но это естественный процесс. Что значит обижаться? Зачем обижаться? Это неуместный вопрос такой. В своем роде это закрывать глаза на проблему. Нет, это естественный процесс, протекающий, можно сказать, в психике. Надо просто, мне кажется, убирать причину обиды. К примеру, ты видишь говно и игнорируешь. Нет, к сожалению, нельзя многие вещи игнорировать. Например, тебя избивали, если в семье. Как ты будешь это игнорировать? Притворяться, что этого не было, это вообще причина, одна из главных, распространенная причина депрессии, когда человек притворяется, что ничего плохого не было, да, и очень разрушительный эффект, такая стратегия. А запах будет раздражать, нельзя ходить с закрытыми глазами, придется убирать. Вот, хорошая вещь, например, смотри, многие думают, что пример – это доказательство. Не понимают разницы между примером и доказательством. Пример – это пример, а доказательство – это доказательство. Понимаешь? То, что ты... пример показывает лишь одну из сторон твоего образа мыслей, а не все. Понимаешь, если ты про говно смог уместный пример, это же не значит. Пример и доказательства разные вещи, совершенно другие. Да? Поэтому то, что твоя логика работает с говном, не значит, что она работает, например, с домашним насилием. А когда ты будешь притворяться, что этого не было, то ты еще хуже себе сделаешь. Да. Неосознанные проблемы, ну, или там причины, например, причины там, страданий, они еще глубже, глубиннее влияние оказывают негативное. Ты даже не знаешь, о чем плакать, грубо говоря. Так, Санчбок, матрасные квадраты. Вот про быдло ты хорошо сказал, про пересобачивание. Да, не пытайтесь пересобачивать, вы не сможете. Но если вы какой-нибудь мотивационный тренер, либо там умеющий разговаривать, продажник, быстро находящийся причем, да, окей, если вы умеете сраться и импровизировать, окей. А так быдло не пересобачить, потому что у быдла из этого жизнь состоит. У быдла из собачьего не состоит жизнь, у нормального человека нет. Поэтому ты должен сказать жизни просто спасибо, что я не умею сраться на ходу, выдумывать это вот все, как она это делает. Для нее это часть жизни, для тебя нет. Не потому что ты тупой, потому что такому токсичному чему-то научиться нельзя. Это, если только это часть твоей жизни, либо ты этому специально учился. Ну, 99% не учились этому специально. Плюсую, прям воодушевил. Воодушевил оставаться собой. Конечно, конечно, да, да, да. Многие считают, что типа я слабый, раз я на ходу не умею там обосрать какую-то вот такую вот, какого-то быдлагана, да, или, например, какую-то вот такую охуевшую какую-нибудь свиноматку такую, которая, да, хамски себя ведет. Нет, ты и хорошо, что ты этого не умеешь, потому что тот, кто умеет это, живет в этом всем, понимаешь? А оставаться собой. На своем культурном уровне в институте много быдла. Да, конечно, много. Энергии с ним воевать нету. Плюс болею анемией. Ну, нету сил просто. А от них, сука, горит. Но буду, как ты сказал, стоять достойно. Да, сделай замечание спокойно. Сделай спокойно замечание. Вы хамски себя ведете. Я не собираюсь с вами ругаться, потому что мне не хочется этого делать. Но я хочу сказать вам, что вы поступили хамски и грубо очень. Вы обижаете меня, когда поступаете вот так вот. Спокойно говори о своих эмоциях. Интуитивно кажется, что признав то, что с тобой нечестно поступает, вы нечестно поступаете. Да, кажется, что ты выглядишь слабым, но нет, нет. Ты выглядишь. Это, ну, вернее, может быть, выглядишь, но это гораздо естественный, нормальный и психологически здоровый вот способ. Так. А что ты сделаешь? С быдлом ты с ней там, реально, что ли, за волосы ее вытаскивать, что ли, из очереди? Ну, это же все дно. Или там втоптать ее так в говно, чтобы она реально сгнила на месте и просто уползла там, да, такая... Ну, бля, не знаю, это какой-то дар. Если ты так умеешь делать, тебе нужно идти, не знаю, кем этим коллектором работать. То это настоящий дар, как бы, да, понимаешь, как бы... Так что, что ты сделаешь? Ничего, кроме замечания. Часто вот это, да, часто у интеллигентных это тоже есть. Они как, они такие интеллигентные, но как только конфликт, как собаки становятся. Причем безрезультатно, знаете. Просто хотят настолько бояться общества, что хотят просто показать, что они тоже кто-то. Я тоже кто-то. А не надо никому ничего. Спокойно сделай. Оставайся интеллигентным и во время ссоры. Ну, если ты только не решил... Драться. Драться нельзя, наверное, интеллигент. Тут уж, если ты решил драться, то дерись. Не могу простить обиду на свою бывшую, которая высосала из меня все соки. Превратила мою жизнь в сплошной депрессивный ком. Но я вышел из депрессии. Отчасти благодаря тебе. Огромное спасибо, Ром. Ну, пожалуйста. Держу обиду на свою учительницу из музыкальной школы, которая за год после детсада превратила меня из экстравертного артистичного ребенка в машину без инициативы. Ей способствовал мой дедушка, который тоже с ней на пару давили ребенка и мама, которая, видя, как на меня орет учительница, ничего не предпринимала, но родственников простила, потому что понимаю их мотивы. Нет. Понимать и простить – это не одно и то же. Я надеюсь, ты правда простила и реально простила. Но понять и простить – это разные вещи. Я понимаю, почему со мной кто-то там жестоко поступал, но не прощаю его за это. От того, что понимаю, ничуть не больше хочется простить. Я тут людей переубеждаю прощать. Но это часть такой, как бы, на терапии ты так и будешь. Тебе сначала признать нужно, да, что-то. Потому что многие говорят, я простил, а на самом деле не простили ничего. Злость. Потому что и как только этот ком трогаешь болезненный, он вибрирует с бешеной скоростью, потому что там подавленное огромное количество начинает. И плакать, слезы сразу. Вот почему я могу говорить о том, что меня родители гнобили, избивали и унижали? Потому что я проговорил это. Этот ком есть, но он не сжат и не под таким давлением. А когда человека спрашиваешь, у него сразу прям, у него истерично начинаются слезы течь. Он весь такой, как бы, потому что там подавленное такое количество, что он просто готов вот взрываться. И вот как знаете, как когда металлический шар наполняют водой и начинает сжимать, вода в виде пары выходит. Вот так же слезы, пот, все выходить начинает. Потому что перегрузка бешеная. Копится раздражение. Много коллег, родственников. Где твой муж? Сразу блокировать нужно. Я вот тут объяснил систему блокировать и все. Ничего с таким не поделаешь. Когда замуж, пора рожать, на место не могу ставить. Типа хорошие отношения с ними. Понимаю, что надо. Убивает нетактичность. и не заблокировать, как ты советуешь. Это все в реале. Да, делай замечания, вежливые замечания, спокойные. Не надо никого ставить, вот ты пишешь, не могу ставить, типа, хорошие отношения с ними. Так у тебя должны быть, у тебя не хорошие, вот смотрите, Иван, Анна, ты пишешь, у тебя с ними хорошие отношения. Да какие у тебя хорошие отношения, люди тебя заебали. Это разве хорошие отношения? Ты притворяешься, что у тебя с ними хорошие, а у них с тобой плохие, они тебе хамят, глядя в лицо. Давят на тебя, заявят тебя вопросом. Ну, научись хотя бы очень вежливо, мягко и тактично говорить. Извините, там, тетя Наташа, пожалуйста, не надо спрашивать мне об этом. Мне очень неприятно, когда люди лезут. Спросите о другом, о чем-нибудь. Давайте поговорим о чем. Вот вы сериал смотрели, давайте о сериале поговорим. Пожалуйста, не лезьте, мне не очень неприятно это. Так что либо одно, либо хотя бы не говори, что у тебя хорошие отношения. Какие же это хорошие отношения, если тебя своим постоянным хамством, залезая в ту личную жизнь, тебя люди обижают, травмируют. Какая же? Так что все в реале. Не понимаю, почему я таких вопросов не задаю, и мне это просто неинтересно. А устраивать конфликт из-за тупого вопроса, наверное, неправильно. Хорошо, если ты приняла решение не устраивать конфликт, не устраивай. Но тогда не называй только это хорошими отношениями. Это не хорошие отношения. Это токсичные и болезненные для тебя отношения. Вот какие это отношения. Хотя бы называй все своими именами. Тут вот либо так, либо так. Так. Антоша Сексоша. Поздновато заскочил, лови мани на дошек. Спасибо. Ну, дошек-то иногда и побольше стоит, да? Был у меня одноклассник, который к нам перевелся. Он был зашоренный. Его все обижали, а я его защищал. Позже я вел его в свою компанию. У него появился крепкий круг общения. Но далее он стал настраивать друзей против меня. В итоге перестал с ними общаться. Ясно. Обидно, да. Ну, знаешь, бывают такие ситуации, да. Пригрел змею. Ну что ж тебе. Ну, понимаешь, если друзья были такие, что против тебя... Ну, ты не друзья пишешь, ты пишешь круг. Но вот если круг был такой, что ему какому-то, да, там, который за себя не мог постоять, да, он смог тебя, друзей настроить против тебя, ну нахуй такие друзья нужны. Мне очень сложно представить, что моих друзей против меня кто-то настроить сможет. Конечно, всякое бывает. Конечно, конечно, конечно. Но это, мне кажется, очень маловероятно. Их не так много, конечно, уже. Я почти ни с кем не общаюсь, только с вами. Все, справился. На ученицу не прощу. Так, привет, братаны. Обида на родителей. Привет, братаны. Обида на родителей. Тиран и жертва с ежедневными избиениями и ором при ребенке. Бывало, отец и на меня орал, когда я начинал реветь, хотя старался не бить, но иногда проскакивало. Да, ужас. Так, обида ест меня изнутри. Играл в КС против парня в два раза больше меня. Я выиграл, а тот начал со мной драку. Поначалу я отшучивался, но от этого он разозлился сильнее и сломал меня, заставив извиниться. До тебя доебался человек, пошел с родителями заявление, наверное, написал на него. Ну, понятно, бывают такие ситуации, когда испугался. Ну, Киба, смотри, ну, может быть, в той ситуации это тебе спасло жизнь. Откуда ты знаешь? Люди часто, где из-за компьютерных игр всякие припадки становятся. Так что, может быть, ты себе спас жизнь в той ситуации. Ну, да. Так, Айгуль Лимбаева. Немного с Лысенко поработали, чуть легче стало, но каждый раз, как вспоминаю, детство аж плохеет. Ну, продолжать нужно работать. Не, детство это такая хуйня, которая требует постоянной работы, а не одного раза пообщаться, рассказать что-то. Нужно научиться работать с этими эмоциями, прям научиться работать. Я не знаю как, не знаю, этот психотерапевт должен решать. Так, о, опять мне бабоса много заслал, Dreammaker, спасибо, дружище, огромное за поддержку, спасибо тебе большое, спасибо тебе огромное. Привет, Эльдар. Хорошего стрима тебе. Спасибо огромное. Проходи, присаживайся. Спасибо, что продолжаешь поддерживать большими суммами. Извини, что не по теме, но у меня такой вопрос. Да не надо извиняться. Ты косарь засылаешь. Это 20 донатов. 20. Это не по теме, но у меня такой вопрос. Возможно ли тебе подарить реальный подарок? Я бы мог транспортной компании отправить, по идее, даже адрес твой не нужен. Чату добра и успехов. Слушай, я обычно, когда мне что-то хотят прислать, я говорю, свяжитесь с помощником и пришлите, договоритесь о пересылке, только не тайный подарок. Тайный я, ну, не очень люблю. Ну, вдруг там что-то тревожное. Но я обычно говорю, отправляйте моему другу на адрес. И как бы вот так вот. Но это у помощника Сергея. Я не против, конечно. Если мне что-то хорошее пришлют, я только буду счастлив. Присылай. Значит, второй редактор в группе Бродвей Шоу. Второй редактор, значит... Второй редактор Сергей. Ему напиши, он тебе скажет адрес, и на адрес можно будет прислать. Вот так. Так что вот. Спасибо тебе, дружище, еще раз огромное за поддержку. Так, чего у нас там? Сколько народу? Так, плохо выражаю мысли. Я скорее имел в виду, надо проблему решать сразу. На примере уборки кошачьего лотка. А как ты ее лишишь сразу, если тебя в детстве, например, сбивали? И в теме не был, видимо, до конца. Думал, обида – это плакать и все присущие стереотипные обиды. Ну, ясно. Тебе нужно было сначала в теме побыть, а потом уже высказывать мнение. Да нет, конечно, обиды... Да все вот эти, ой, да спокойно, берешь, рукава закатал. Да это не работает все, это не так все просто, да. Эльдар, привет, как бороться с игроманией? С психотерапевтом, который специализируется на зависимостях. Это долгий процесс, тут нет одного там какого-то совета такого. Про быдло. Нужно и правда сделать замечание, если тебя задевают, и еще носить с собой перцовку. Ну, а что ты перцовку применишь по отношению к человеку, который просто, например, очередь твою занял? Я не думаю, что это будет уместно, да? Не могу простить все обиды родителям. И да, с ними нормальный разговор невозможен. Они принимают это за слабость. Позже придется идти к психологу. Иди, лучше иди. Если есть возможность, лучше иди. Чем раньше, тем лучше. Так, Кошинбз. Привет, Кошинбз. Йоу, здорово, дружище. Как быдлянское панибратство прозвучало? Чё-то. Йоу, здорово, дружище. Да нет, нормально. Нет. Быдло, оно быдло, когда плохое быдло. А быдло качество хорошее есть, как бы, ну и в них ничего плохого нет. Ну да, это да не быдло, но если даже быдло есть. Просто решил закинуть малеха. Спасибо. По теме стрима нечего сказать. А вот спасибо хочу сказать. Я тут задумал несколько эдаких трибьютов Бродвею. К Новому году должен успеть сделать. Надеюсь, все получится. Благодаря твоему творчеству замотивировал свое. Спасибо огромное, рад слышать. Не совсем понимаю, что такое трибьют, но круто. Если это что-то в виде контента, то кидай в предложку. Так, Санч, бок, матрасные квадраты. Кстати, Эл, как считаешь, стыдно ли вместо драки заявление или жалобу накатать? Нет! Нужно вместо драки драться нужно в спортзале. Ну или если это там как бы у тебя вариантов не остается спасать себе жизнь, если действительно это тебе поможет. Обязательно заявление сходить написать. Обязательно. Но если тебя отпиздили и унизили жестко, обязательно, непременно, сразу же, желательно даже попросить свидетелей с тобой сходить там, да. Кто-то увидел, неважно, подошел, попросил вызвать тебя полицию, например, да, дождаться, и скорую, например, да, и попросить свидетелем быть. И еще момент. Я плачу деньги за образование. Есть преподы, отбитые дауны, за которыми, судя по всему, не следят. Стыдно ли при всей группе образно писать на них жалобу? Ну, смотри, понимаешь, нужно понимать, что универ – это сообщество, и препод, он, скорее всего, мстить будет. Среди преподов, я не знаю, что за университет, но очень много людей тоталитарного склада характера. Они считают, что демократия должна быть только в их речах, когда они обсуждают эти неправильные действия в политике чьи-то там, да. Но когда дело доходит до них, они хуй клали на демократию и как псы цепные становятся, готовы разорвать кого угодно, кто им слово поперек сказал. Ты должен это учитывать. Если можно анонимно, пиши анонимно, чтобы так, если можно анонимно, пиши анонимно. Если можно записать на аудио, там, да. Если можно что-то сделать так, чтобы ты мог по поведению преподавателя непрофессиональном, при этом так, чтобы от себя отвести. Подставляться не нужно, а стукануть обязательно нужно. Ты деньги платишь. Либо какая разница, ты или государство. Человеку, государство платит, чтобы у него там в будущем был ты, специалист, оплачивает деньги. Они, либо твои родители платят, либо ты платишь. Это абсолютно не важно. Этому человеку платят деньги, чтобы он нормально делал свою работу. А он иногда свою работу делает. Очень хуево. Выебывается, ходит там вместо преподавания материала, там ведет себя как даун, например. Обязательно нужно. Ты помощь государству окажешь. Либо руководителям вуза. Там. Ты помощь им сделаешь. Ты на их стороне. Но говорю, стараться нужно отводить от себя, чтобы это было, да. Так что вот. Мне несложно прощать тех, кто обидел меня, но когда моему мужу, тогда еще парня, не заплатили зарплату за 2 месяца, я не смогла простить за него. Это обидно, конечно, да, обидно. Но 2 месяца это, я не хочу там умалять твоего вот это негодование, но 2 месяца, по-моему, это еще не жесть. Люди по полгода работают. Да? Но я тоже не понимаю. Для меня 2 месяца был бы пределом каким-то. Типа, будут деньги, будет работа. У нас любят такие, вот, знаешь, начальники, там, когда о средних предприятиях идет речь, говорить, ну, у меня сложности. Вот так вот, говорить. Да? Мне так помню, я не работал прямо на человека, но я человеку сделал, мы договорились о проекте каком-то небольшом, там небольшая сумма была, в районе десятки. В районе десятки. И, значит, мы договорились, что... я уже второй проект делал, да, для него. А он еще 4 тысячи не отдал с предыдущего проекта. Я уже ему что-то мы договорились, я должен был ему отправить. Он звонит, что? А что договорились же, серьезно? Я говорю, ты еще деньги не прислал. Слышишь, ты вообще в бизнесе? Вообще я охуел просто. Я говорю, дружище, хуйню не неси. Как только деньги отплатишь, мы с тобой продолжим работать. Я просто помню все еще это, потому что я так охуел, серьезно. Он бомбить начал. Он, видимо, рассчитывал. Я ему должен был работу какую-то прислать, там, по креативную работу, типа, чтобы он уже ее сегодня показал кому-то. Он такой, вообще-то мы с тобой договорились, что ты сегодня, я говорю, ты вот деньги за прошлую там рекламу я им придумал. Он, короче... Он просто бомбить начал. Говорит, ты что несешь? Ты давай-ка это, и все. И поэтому меня никогда работодатели не кидали. Были те, кто по рекламе кидали, буквально пару раз. Когда доверишься кому-то. А так и будет. Не надо работать слишком долго. Дай человеку фору в 1 месяц предприятию. А дальше что? Не нужно. Опять же, если ты уверен в предприятии, тогда можно и подольше. Я не понимаю, как люди там по полгода работают, когда им не платят зарплату. Это страх. Страх, да, потому что не знают, что будут делать. Точка пишет. Однажды в детстве был день, когда я лучше всех играл и больше всех киллов делал в доте. После чего, когда мы вышли оттуда, все начали меня задрачивать морально и обзывать. Человека 4, в том числе мой школьный друг. У меня было тогда только 2 друга, с которым даже сейчас есть доверительные отношения. Да, это обидно. Обидел ты, отхуесосил всех, им обидно стало, да. Потому что есть такой кодекс, определенный кодекс, как себя нужно вести, если ты победитель, если ты нарушаешь его, да. То у людей дико бомбить. Ты должен себя супер скромно вести, если победил, да. А если ты победил, но при этом физического давления не можешь, ты не крупный, например, не агрессивный, то тебе очень-очень-очень скромненько и даже извиняющийся. Извинительно себя нужно вести, оправдываясь вести. Если ты себя так не ведешь, все начинают это, да. Джон Смит. Спасибо, Джон Смит, за 150. Привет всем. Хорошего вечерочка. Биси Уэрикер. Спасибо тебе большое за поддержку. Антоша Сексоша. Есть товарищи, которые на любой серьезно заданный вопрос отвечают враньем. Пытаются в постиронию. Ну да, да, есть такие. У меня с этого сильно пригорает. Я понимаю, если вопрос несерьезный, то можно. Пытаюсь им сказать, что не надо отвечать мне на серьезный вопрос враньем. Как донести до них эту мысль? И стоит ли вообще? Нет, мне кажется, не стоит. Если понимаешь, и когда человек, вот есть тут люди, которые, видно, что они привыкли проблемы, беды засмеивать и называть другим. Ты пойми, что они себе вот этим вот... постиронии гораздо больше боли причинили и причинят еще. И, естественно, уже другому человеку они в точно такую же игру играют, да. В заговаривание, в отшучивание, в засмеивание. Они себе уже столько боли причинили, что им уже ничего там такого уже, как бы, сгорел сарай, гори и хата, вот как бы, ну, только по-другому сгорела хата, гори и сарай, если уж ты там более, как бы. Они себе уже этим, в этой постиронии, столько боли причинили обесцениванием, попыткой обесценить эти проблемы, что и с тобой общаются, как клоны какие-то нелепые. Да, да, не нужно, ты не переделаешь человека. Взрослого человека невозможно переделать. Ну, чаще всего, ну, да. Если вопрос не о чем-то жизненно важном, то да. Если это близкий человек, да, твой партнер, партнерша, то нужно садиться и обсуждать. Если твой ребенок, если твой близкий, да, обсуждать. Мне не нравится. Давай придумаем, как мы можем это делать. Вот так и нужно общаться. Давай придумаем, как мы можем общаться, как можем решать это, да. А если это просто кто-то... Понять, что все, он не способен по-другому общаться, и все, и забить, наверное. Так что вот, Антоша Сексоша. Санч, бок, матрасный квадрат. Продолжает про препода. Есть философ-препод, несет чушь. Это мой второй универ, и я знаю, что такое философия, и сам ее интересуюсь. Ребят жалко, у которых в первый раз. В общем, препод городит от себятину, делит людей на сорта и всякую фашистскую чушь. Пока терплю, но если на экзамене завали, думаю идти к проректору. Идти не обязательно. Смотри, что сделает. Ты все равно подставляешься. Если тебе хочется, и ты готов подставиться, и как бы, да, то вперед, как бы. А если можно за аудио записать спокойное выступление, спрятав спокойненько где-то, не знаю, диктофон, как бы, зачем подставляться? Спокойно, как бы, все. А потом опубликуй анонимно, да, например, в сообществе этого университета либо факультета со своими выкладками, разъяснениями, то как ты на это смотришь, как ты на эти вещи, как ты видишь. Зачем подставляться-то? Тебе, может быть, какая-то моральная вещь говорят, ну, это подло. Ну, а зачем смысл так в этой жертве? Какой будет смысл? Смысла никакого не будет. Ты просто... Тебе просто очень сильно усложнят. И другие преподаватели будут тебя забояться. И будут тебя ввалить. Может быть, такое вполне. Зачем? Тут не нужно просто этого делать. Да, все там, многие скажут, о, если бы были бы яйца, то бы это... Нет, это чушь, это чушь, это чушь. Это и речь идет о товаре, да, о товаре. Тут никаких идейно-нравственных вещей нет. Это товар, знания, которые тебе передают, это товар. Продают либо передают, но опять же, тоже продают. Это товар. Если работать и делать некачественно, нужно жаловаться. Можно делать это иногда, какие-то необходимо это делать, как сказать, это официально, а в какие-то можно вот не очень это сделать. Не, если хочешь, очень вперед. Вперед. Мне несложно прощать тех, кто обидел, но когда мой муж... Так, смотрел твой обзор про книгу «Как перестать быть славным парнем» и полностью узнал себя. Почему люди становятся славными парнями? Потому что интуитивно думают, что это более простой способ получить то, что им хочется. Понимаешь? Понимаешь? Вот и все. Тут как бы вот так вот. Люди думают, что так будет проще. Так будет, как бы, так будет проще и легче. Как бы экономнее. Там, это не так. Обида есть. Хоть я обычно и не обижаюсь, так как не вижу в этом смысла. И нет никакого смысла в обиде. Ты просто ее ощущаешь. Но обида есть такая, какая есть. И ты, Эльдар, не поверишь, тому виной. Ты заблочил меня на стриме. Зла не держу, но осадок есть. Ну, заблочил, значит, был в том смысл какой-то. А ты же понимаешь, я просто так людей же не блочу. Не помню в жизни обид дольше, чем месяц максимум. Это хорошо. Если это искренне проходит, да, есть такие люди, их много, вот, у которых даже серьезные очень травмы, они прощают. Да, вот у них вот так вот. И это замечательно. Я и завидую искренне такому. Я могу злиться, блядь. Человек мне просто не ответит, я не могу злиться, могу несколько лет. Серьезно. Я уже не говорю про какие-то серьезные вещи. Я считаю, что не стоит тратить время на обиды. Жизнь и так коротка. Лучше потратить ее на что-то более прекрасное и полезное. Не, а почему ты что-то считаешь более прекрасным и полезным? Кому-то я обида норм. Да. Как бы у кого-то, как бы кому-то я обида норм. Так что... Почему на творчество можно, а на обиду нельзя? Делать что-то нужно, если тебе дискомфорт, да. Ну, как бы. Так, и это часто против воли человека делается. Так, Вандерхуй, ты мафиози, отпишись в чат. Спасибо, просто это общение состоит не только из таких вопросов. Я их списываю на тупость, праздное любопытство и невоспитанность. Человек может помочь, с ним интересно, но тут пипец, рамок не видит. Хрестоматийная иллюстрация фразы «простота хуже воровства». Ну не хуже она воровства, как бы. Нет, смотри, ты должна взвесить все. Да? Если все-таки то, что ты говоришь, что это все-таки хорошие отношения, то в любых, даже суперских отношениях, не просто хороших, а суперских, есть минусы. Если это небольшие минусы, но по большому счету отношения хорошие, то, конечно. И ты пока не готова что-то делать, потому что не уверена. Да? То, конечно. Так, пора, наверное, так, сколько тебе лет? 24. Пора, наверное, ссылку на твоего помощника в описании где-нибудь оставить. Да, пусть, ну, он требуется раз в полгода, что-то уж. Так, кто я по жизни? По жизни я писатель, стример, модель, блогер. Психуёлог. Добрый вечер, однако. Так, бро, в колледже делал одногруппникам диплом работы. Поверил на слово, они не заплатили большую сумму. Когда сказала, меня еще и обосрали, хотя общались со мной сами. Я не общительный. Как не злиться? Никак не злиться. Никак не злиться. Тебя кинули на деньги, тебя обворовали, понимаешь? Как не злиться на тех, кто тебя обворовал? Никак. Постараться хотя бы максимальное количество раз. Если уж ты действительно подтвердить никак не можешь, то хотя бы... Ну, подожди, переписки какие-то есть. То есть совсем прям все устно делалось. Может быть, в полицию стоит обратиться. Я не знаю, правда, как на это, как это рассматривается. Ну, хотя бы взять переписку. Все равно ведь ты выяснял отношения. Все равно что-то в переписке есть. И просто всем, к большому количеству людей, хотя бы большому количеству людей рассказать. У нас была договоренность. Да, устная, но вот подтверждение там. По этому диалогу можно понять, что человек не хочет мне отдавать деньги, которые должен. То есть, ничего ты больше не сделаешь. Так, у меня одно видос не видно. Видимо, плохо изъяснил. Я скорее имел в виду, надо проблему решать сразу. Например, не надо повторять сообщения свои. Верни плюс утренний стрим. Так, пожалуйста, просьбы. Просьбы в донат, ребят. Ну, потому что как бы... На глупые обиды не стоит, а на искренние нужно обращать. Не уточнил, не на все обиды. На глупые обиды не стоит, а на искренние нужно. В том-то и дело, что тут, как бы, как сказать, у них ярлыка-то нету. Иногда деталь, маленькая, простая вещь, она может сильно обидеть. А иногда, как бы, человек что-то сделал плохое. Ну, ты говоришь, да, это херово очень, что человек со мной так поступил. Ну и ладно. Ну, я с ним не хочу больше дружить, но обиды как бы нет. Ну и хер с ним. Да. Мой случай тяжелый. Не могу простить своим родителям, что мать отписала квартиру моему брату, сводной, а отец отписал квартиру своей жене. Вот это обида так обида. Как после этого общаться с ними? Не общайся, если не хочешь. Если ты считал, что квартира должна принадлежать тебе, как бы, да, как бы, ну, напиши брату. Слушай, ну напиши брату, скажи, слушай, тебе не кажется, что это нечестно? Если он скажет, да, это нечестно, откуда ты спрашиваешь? Ну если бы со мной так поступили, я просто сказал брату, жесть какая-то, давай продадим ее, просто половина денег, сейчас заключим договор, ровно половина денег тебе просто достается, ну или сдавать ее давай напополам. И все это... Я вообще не понимаю, как так можно сделать. Да продай ты квартиру. Ты продай квартиру, даже если не по удачной цене. Ну, как бы, зачем вот так делать? Ты же семью разрушаешь. Ты разрушаешь семью. Вот и все. Я, кстати, не могу прощать измены, если они конкретно не так. Я, кстати, не могу прощать измены, если они, конечно, не оговаривались на берегу. Но и так, наверное, тяжело будет прощать, я полагаю, и без опыта. Девушка, с которой пару раз танцевал танго горизонтальное, написала и предложила погулять. Через 3 часа написала, что не хочет видеться, и у нее плохое настроение. Но дело не во мне, злобно добавил в ЧС. Все правильно сделал. Молодец. Я иногда поступаю так же. В ебучие игры захотел или захотела поиграть? Иди-ка в бан. Вот там и играй, блядь, в ебучие игры. Это ебучие игры. Ничего ты с ними не сделаешь. Нравится вот такой хернёй страдать. Да. Правильно. Вот в бане ей место. И больше нигде. Да. Это единственное, что можно сделать человеком, который, честно, украл у тебя время. Так, заблочил действительно не просто так. А теперь история. Езжу по стране со стендапом. Тур. И как-то раз, и у тебя, между прочим, в Калининграде прямо на сцене мне плюнул в лицо старый друг в прямом смысле. Жесть какая-то вообще. Ну, я не знаю. Псих, наверное. Это, конечно, обидно. Я вот тоже однажды решил, что в обиде нет смысла, я и в агрессии, в печали. Подавил все, в целом жить просто, но ПА начались, так что аккуратнее вы с атараксией. Я вот однажды решил, что в обиде нет смысла, и в агрессии, и в печали. Подавил все, а в целом жить просто. Да, панические атаки, например, один из вот результатов очень большого количества подавленных эмоций. Да, вы думаете, а что такого, а я прощу и все, а я просто начну рубильничек. Вот так вот просто брать и запрещать себе чувствовать это все. Нихуя нет. Начнутся, ну и депрессия, либо фрустрированность, либо вот панические атаки бывают у людей еще, например, очень сильные. Тебе просто страшно, ты не понимаешь, что происходит. Так, раньше на оскорбление остро шутил или не очень остро, но год назад все изменилось. Вначале делаю замечание, говорю, не делай так больше, а дальше шлю нахуй. Правильно, так и нужно делать. Потому что ты же не знаешь, что человек прикалывается. На некоторые приколы. Люди с интернетом вообще перестали границы какие-то видеть. Так, Эльдар не обгоняет на Твиче даже ТПшек с 50 зрителями. Сильно ты скатился. Так не я скатился. У меня элитарный контент, понимаешь? Я постоянно всем объясняю. Элитарный контент мало кто будет смотреть. У ТПшек есть сиськи, и быдлу больше, чем сиськи, часто ничего не нужно. Я не говорю, что только быдло сиськами интересуется. Все интересуются сиськами, но быдлу этого хватает, и больше ничего не нужно часто. Понимаешь? Людям, тем, кому нужно больше, обсуждать адекватно, серьезно, обсуждать интересные вещи. Не интеллектуальные, но интересные. Таких меньшинство. Вот и все. Поэтому здесь меньшинство. И поэтому по этой причине тебя на этом канале сразу же забанили. Ты выделился сразу. Сразу получил по шапке. Потому что по тебе видно, что ты не принадлежишь к этому меньшинству. ТПшечки — это твой уровень. Так, IDDQD. Или... Да, IDDQD. Эл, верни, плиз, утренние стримы. Хорошо подумаю. Мне нравится, когда люди понимают эти. Хорошо. Подумаю, приму к сведению и постараюсь все сделать. Ой, блядь. все сделать к тому, чтобы это ускорить, приближение утренних стримов. Спасибо тебе за поддержку и за это. Ну и прощать что-либо после разговора и повтора ситуации, так как вывод напрашивается, что человеку неинтересно общение здоровое. Разве ты не в ВКБ живешь? Я много где живу. А тут пишут, решил, что в обиде нет смысла. Ну, мы уже обговорили это. Как нет смысла, если организм, мозг тебе шлет сигналы, что стало хреново? Думай позитивно, не переживай. Я объяснил, что это нельзя контролировать. Да? Принять решение о том, чтобы не обижаться, да, и обижаться, такого не бывает. Когда тебе делают больно и плохо, у тебя, ну, осознанный, как бы, да, рефлекс. Бро, общайтесь сейчас с Хованским. Любил слушать ваши подкасты. Раньше не жалею, что не пошел по дороге Хайфа, как он. Обижаюсь на дорогих Хайф. Обижаюсь на дорогих мне людей, которые... Филипп, придерживайся темы, пожалуйста. Я тебе предупреждение сделаю. Устное. Обижаюсь на дорогих мне людей, которые относились ко мне как к Г. За этих людей больше не держусь. Призналась себе, что сама это допустила и ошиблась в них. От этого не так больно, хотя раньше от обиды выло. Ну да, да, вот в этом есть осознанность, прикол, что ты думаешь, что с тобой жизнь так поступила. И тебе от этого очень-очень хуёво, потому что ты думаешь, что жизнь тебя не любит. Представляете, ужасное такое чувство. Жизнь тебя не любит. Она... А потом ты понимаешь... Да как это жизнь? Это я разрешил, блядь, со мной так общаться. Ну, побыл бы маленько один, а потом бы нашел других друзей. Не всегда все так гладко, конечно, но чаще всего. Вот и все. Да, это правда. Вот в чем прикол-то, осознанности. Ты реально тебе кажется, что мир тебя не любит? А потом ты понимаешь, да нет, это результат моих действий, потому что я неправильно смотрел на вещи. Я принимал решение на отъебись, а их, но это иногда... Очень редко. Нормально все случается, но иногда приводит к полнейшему дерьму. А нужно все осознанно делать и учиться, например. Да? Плохими токсичным людям говорить, не делай так. Если он продолжает делать, нахуй посылать его. И вот когда ты принимаешь более-менее так вот осознанное, взвешенное, трезвое решение, то тогда начинает выравниваться жизнь. Сначала просто выравниваться, а потом действительно счастье начинается. Так, но борода же лучше сисек. Ну, нельзя их так сравнивать, знаешь ли. IDDQD, тебя не признали. Обожаю сисечки Эльдара. Спасибо. Я матерюсь и довольно сильно, и на меня постоянно агрятся бабушки с дедушками за бездарную речь, тупое мышление. Я стараюсь не обижаться. А ты какого мнения об этой ситуации? Нормальный. Идедекуд идкфа. Подожди, это же какой-то пароль, да? Испытываю проблемы в общении. Устроился в женский коллектив. Думаю, потихоньку привыкаю и становлюсь более раскованнее. Надеюсь, что скоро буду нормальным общительным человеком. Бро, ты классный, спасибо. Ну... Не знаю, почему ты должен стать просто так раскованнее, общительнее. Может быть и станешь, да, но вероятнее ты станешь, если какие-то сознательные действия будешь принимать для решения этих проблем. Ведь скованность – это проблема определенная. Надо подстричь бороду в ближайшие дни, пойду подстригать, потому что она вообще уже гигантская стала. Мне реально жутко от себя самого становится. Я реально, короче, пугаю себя тем, что кажется, что какой-то гном сейчас выпрыгнет на меня из зеркала. Ну, я выгляжу как-то, не знаю, тревожно. Слушайте, слушайте, ребята, а что там насчет, насчет Black Mesa? Известно, они должны были уже, они уж все, уже все сроки они уже проебали, и они говорили, все, в декабре типа точно, в декабре прям точно, точно в декабре. Блин. Кто, если кто знает, напишите. Я так разочарован был, когда понял, что второй части с Зеном нету. Они же очень давно уже выкладывают скрины, то, что все уже, модели там давно все сделано. Блин, так меня разочаровало, конечно. Обожаю сисечки Эльдара и матерюсь довольно сильно. Да? Испытываю проблемы вообще. Ага. Надо ли держать обиду на родителей, если не сохранили семью и так далее? Нет, не нужно причины обдумывать. Если обида есть, то обида есть. Что значит держать? Но если ты так легко ее можешь просто отпустить, и она исчезнет, то, наверное, можно так сделать. Но просто мне сложно представить, что обида так легко тебя покинет. Вообще заметил, что такое чувство, как обида, могу испытывать только на того человека, с которым сильная эмоциональная привязка. Родители, девушка, друзья, близкие. Да, конечно, а как еще-то? На левого кого-то человека, чего обижаться, если он там просто... Так, пока смотрел, понял, можно обижаться корректно и некорректно. Столько нюансов, например, обидеться и орать нельзя. Но есть люди, которые только так понимают, а не обижаться не позволяет природа. Но по природе же мы же... Так, обид. Обид. Кто все эти правила придумал? Это пароль в Doom. IDDQD. 25-летию Дума, да. Да, я вообще не знал. Но я знаю, что вышел новый Doom. Там что-то не низкие оценки, но я хочу поиграть. Если потянет, конечно, комп. Хочу поиграть в Doom. Ой, подожди, нет, в Doom-то я играл, туплю-туплю, вот этот новый, который вышел, Doom, он офигенный, у него дополнение там вышло, мне говорили, я его установлю, наверное, установлю и поиграю, потому что мне очень Doom зашел, я два раза его прошел, бля, охуительно. Видела тебя 7-8 лет назад, наверное, посмотрела пару новых обзоров про книги, очень приятно, что стал начитанным и эрудированным мужчиной, респект, бро, спасибо, спасибо. Стараюсь быть, ну, как бы. Так, пессимист. Привет, пессимист. Бля, что-то спина сегодня болит. Привет, Эльбро. На днях позвал одногруппников покататься на сноубордах, и никто не поддержал эту идею. Через 5 минут после этого один из одногруппников предложил сходить в кальянную, и все его поддержали. Обидно. Дружище, ну вот поэтому нужно дружеский круг свой не просто, как сказать, не просто отдаваться течению, да? Одногруппники – это дружеский круг, который течение, естественное течение, но его нужно создавать. Вот чтобы ты занимал то место, которое хочешь в дружеском кругу, да, его нужно создавать, потому что иначе все будет вот плохо очень. Иначе... как бы вот будут такие происходить периодически случаи. Поэтому вот единственное, что ты можешь сделать, это понять, что вот тот круг друзей, который у тебя есть естественным образом, одноклассники, соседи, друзья, понимаешь, как бы пришли к тебе спокойненько. Они, то есть ты их получил по умолчанию, да. Это всегда нужно и воспринимать как нечто такое, по умолчанию, минимум, да. Вот так вот. Создавай свой круг. Это всегда так будет. Всегда друзья по умолчанию, круг общения по умолчанию будет вот таким, да. Так. Курочка пишет. Добрый вечер. Никогда не прощу бывшего парня-тирана, который унижал и оскорблял меня ежесекундно. Иногда мог и руку поднять. Ну, это вообще пиздец, короче. Пиздец. Надо было заявление писать. Да, сходил бы, написал заявление на него. Да, это жесть, только прощай, да. Южный северянин. Привет, бро. Сори, не по теме. Меня прям колдоебит от несправедливости. Пример, пару раз встретился с девушкой. Переспали, все клево, вроде нравимся, но тут ее переводят в другое отделение. Она интерн. Встречаем конец. Нет времени на и так далее. Давай поговорим через месяц. Это я не могу подождать или это хрень? Она интерн. Встречаем конец. Нет времени и так далее. Давай поговорим через месяц. Это я не могу подождать или это хрень? Ну, слушай, тут понятно, я не хочу экстрасенсорить, но, по-моему, это конец. Ну, только напиши обязательно. Знаешь, так и напиши, если ты соберешься мои доводы услышать и использовать, то напиши, я считаю, что это конец. Странно, что ты... Через месяц для меня это неприемлемо. Да, я думал, у нас что-то. Ну, раз нет, то нет. Окей, давай, счастливо. Если она не выразит желание, ну, месяц это пипец. А что значит другое отделение? Оно где-то? Другой город или просто другой район? Отделение. Ну. Так что вот. Килька. Так, мой друг обижен на тебя за то, что ты быстро проскакиваешь по его сообщениям на стримах и всерьез обращаешься только за... семейных. И у меня такая же проблема. Я не в обиде, но он реально зол на тебя. И если ты будешь флудить, я тебя забаню. Если ты пытаешься будешь подстроить это, больше так, пожалуйста, не делай. Если ты хочешь, чтобы твоим сообщениям уделяли больше времени, вперед, пиши донат, обсудим. Эльдар, ты все так толково рассказываешь о образовании психолога, или ты много книжек прочитал? У меня нет образования психолога, и я несколько книг прочитал. Ну, мне тема была интересна, что-то наблюдал, какие-то выводы сам делал, пишу блог вот периодически свой околопсихологический на эту тему. Вот так. Наверное, можно назвать психологом-любителем. Black Mesa выйдет во втором квартале 2019, только прочитал, блядь, ужас. Я хотел поиграть. Когда все бухают с утра, а ты играешь, сидишь. Забавный факт. Одна психотерапевт внушала, что обижаться на родителей нельзя. Столько психотерапевты хуйни несут. Я уже наслушался, что просто пипец. Главное в жизни дети, все ответы в Библии. Ее прям хвалили. Оказалось, не имеет права принимать как психотерапевт. И это не анекдот. Жесть. Я много такое вот такого слышу. Ну, слышу, что вот началось такое. Прям встань на середине и уйди. Если ты чувствуешь, что крайне ненаучный подход, да, противоречащий твоим взглядам на науку. Сколько сегодня флуда на Твиче, а? Твич, типа, они типа думают, что я устану банить. Нет, не устану. Прочитайте правила и только потом общайтесь. Любой, нарушивший правила, у меня есть на это время, я его забаню. Так, ой, блядь, не умею обижаться. Каждый раз чувствую себя при этом виноватой. Ну да, понятно, с низкой самооценкой сложно обижаться. Кто-то сказал что-то неприятное, и если я позволю себе обидеться, то как будто сама провоцирую ссору. Сразу в голове. И ты за это на меня обижаешься? Да как ты смеешь? Со стороны смотрюсь, как очень неконфликтный человек. А на деле как будто не имею права на свои чувства. Ну так и говорят обычно. Люди с низкой оценкой, так и реагируют. Они не разрешают себе просто испытывать чувства естественных, которые испытывают. Так. А вот пишет Иван, реально встала и ушла, спасибо. Молодец, ну а что сделаешь, я всем говорю. Значит, идти лучше к тем психотерапевтам, у которых есть публичный аспект деятельности. То есть вы их нашли на форуме, на сайте, и можно публикации их почитать. Как последним психотерапевтам я только к таким ходил, да, у которых я мог почитать публикации и видел. Они действительно понимают, глубоко вещи. И главное, я их язык понимаю и одобряю те термины, тот образ рассуждения, который они вкладывают. Я это понимаю, и мне он как бы так, что это. Да, вот почитайте публикации. На любом форуме там есть блоги у этих людей, там, да, как бы. Почитайте блоги, почитайте какие взгляды. Это все сразу видно. Ну, уделите по полчаса, час. Да, все, многие там... Где старый Элброк, где рисовальные стримы? Ты как вообще? Привет, Эльда, расскажи про свою книгу, пожалуйста. А что про нее рассказывать? Да она выйдет скоро, наверное, через, не знаю, несколько недель. Я не знаю, что рассказать. Психологический триллер. Психологический триллер. Так, короче, пару минут перерыв, еще немножко посидим. Ну, уже больше 2 часов, еще полчасика посидим, но пару минуточек перерыв. Я себе налью водички. Да, так что 2 минутки. Йоу-йоу-йоу. Как-то неуверенное йоу. В тишине прозвучало неуверенное йоу. Так, продолжаем с вами говорить о обидах. Какие обиды вы не простили? Вижу, что у людей очень много накопленного. Так, южный северянин. Так, интересно, если недоволен приемом психотерапевта, то можно деньги вернуть? У некоторых да, у некоторых нет. Привет, бро, я так давно не видел тебя на просторах интернета. Куда делись твои смешные видео? Но я тебе объясню, что произошло. Ты отписался от моего канала, и отписался от группы, отписался от моей страницы ВКонтакте. Поэтому ты не получаешь мои видео в уведомлениях, понимаешь? Поэтому ты их не видишь. Отписался ты, потому что я тебе не перестал быть интересен. Раз я тебе перестал быть интересен, так зачем же ты сейчас интересуешься, куда я пропал, а? К чему это лицемерие, дружище? Не надо. Прощай. Прощай. Так. Сори, другое отделение в больнице, я думаю. Эл, может, тебе в литературный институт поступить. А зачем? А смысл какой? У меня нет такого желания учиться в литературном институте. Это тяжелый... тяжелое обучение такое, как бы, да, жесть просто. Не знаю, мне сомневаюсь, что это легко. Это очень нелегко. Я не смог учиться нормально даже на факультете, на одном из самых легких факультетов вообще, из которых представить можно. Реально встала и ушла. Ивана пишет про прием психотерапевта. Сначала спорила, но поняла, что я в состоянии обострения тревожного расстройства адекватнее. Есть такое, да, как будто, знаешь, как будто игра закончилась. Так, давай-ка серьезно поговорим. Тра-ля-ля-ля-ля. Вот так вот часто люди высказывать такое начинают только на вот эмоциях, и нужно быть взвинченными. Да, да, я понимаю, о чем-то. Да. Слушай, вот, Ивана, если или Лене, там вы сейчас в поиске психотерапевтов, зайдите на The Question, сайт The Question, и там есть раздел «Психология». По тегам они справа. И почитайте публикации. Там прям раз сразу идут примерно 10-15 человек, вот, которые... Я у многих там узнавал цены в районе 2-3 тысяч. Я думаю, если ты договоришься, скидку тебе сделать, что у тебя там что-то сложно. Там... Я не говорю, что они гении какие-то, но, во-первых, они ежедневно там отвечают, во-первых, да, ежедневно отвечают, ежедневно ты можешь наблюдать, как они, образ мышления, это очень важно, ты сразу поймешь там, да. Ну, честно говоря, я не очень много общаюсь внутри какой-то психологической тусовки, вообще не общаюсь, но начать вот какие-то религиозные вещи продвигать, это просто верх непрофессионализма, это просто верх непрофессионализма, серьезно. Напиши мне ТГ. Так, ясно. Мне тоже психотерапевт, но ты знаешь, обесценила мои проблемы. Иди зайди в психушку до малютки. Да, да, да, да, да. Это ужас вообще. Это просто ужас. Но я не понимаю. Понимаете, почему такой человек вообще становится? Ну, ладно, это уж. Не будем тут анализировать. Анализаторствовать. Особо. Привет, бро, привет, чат. Как долго идет поток? Подскажите. Как долго идет поток? Больше 2 часов идет поток уже. Кстати, вспомнила про обиды. Когда меня в детстве обижали, я их била. Однажды, будучи в 5-6 классе, била высокого парня из 9-го, потому что он нравился и нарывался и толкался. Он аж заплакал. Я была как звереныш. Увидел книгу Лобковского в книжном магазине, вспомнил Эльдарку. Сразу стало так тепло и хорошо на душе, и я дальше с приятным ощущением пошел гулять по магазину. Да, это хорошее действие массовой культуры, да. Якоря свои, когда появляются, да. Спасибо за совет про The Question. Пожалуйста. Вообще много сайтов, где психотерапевты постоянно свои публикации. Просто на The Question публикации у них получаются короткие. Там ответы на вопросы. Они самые длинные ответы в районе страницы, не больше. А часто ответы по 2-3 абзаца. Ты за час ты можешь очень много ответов прочитать и понять. На твоем языке говорит или нет. Видишь, психотерапия – это не алгебра, не химия. Тут иногда нет конкретного ответа. Например, человеком можно помочь тремя совершенно разными способами. Да, это прикладная наука. И совершенно тремя разными способами. Одним, другим, третьим. И важно, чтобы человек говорил на твоем языке, чтобы ты почитал или почитала его ответы, то, как он рассуждает, такая «да». Я понимаю, о чем он говорит. Это очень важно, что ты понимаешь. Потому что человек может быть очень талантливым психотерапевтом, ты совершенно такая, вообще не понимаю, почему он за это раздвигает. И тоже быть правым. И правда, и правда, и правда могут быть, звучать совершенно по-разному. Это поймет, как правило, нюансы поймет только человек, который вовлечен. Да, литературу много читает. А обывателю очень сложно понять. Так, кстати, вспомни, так, увидел книгу. Спасибо за советы про закупки. У нас офф-топ пошел. Я никогда не против легкого офтопа, то есть я не бросаюсь сразу банить. Когда хамовато себя начинают вести или там бестактно с офтопом, тогда я против. А когда легкий офтоп, как бы я терпимо к этому отношусь. Вот сейчас я должен после стрима должен остаться наедине с собой, взять яйца в кулак и отправить редактору книгу. У меня реально подрагивает внутри что-то. Но приятно, я заебался уже. Так, реально год, я проебал год. А я знаю, что я не могу начать писать, пока не отдам, как бы, да. Наверное, с завтрашнего дня снова начну писать. Я чувствую потребность в этом, потому что, ребята, ну писать это прикольно. То есть мне очень понравилось. Реально ты... Это как управляемая медитация. Писательство – это управляемая медитация. Я от писательства реально удовольствие испытал. Это сложно, тяжело это. Дисциплинировать себя сложно. Но ты сидишь, все это наблюдаешь. Ну, у меня там еще, правда, психологически очень такой трэшеватый материал, поэтому там перегрузки такие, а вот. C3PO пишет. Не могу простить отца за оскорбление в адрес мамы, сестры и меня. Много раз был на этой почве скандал, но он лишь продолжал. Такое себе. Ясно, да, это отвратительно звучит, это ужасно. Такое простить сложно. Когда взрослый человек, да, не подросток истеричный какой-то, да, и оскорбляет близких людей, да, которые должны быть поддержкой. Да. Я не говорю, что когда это постоянно повторяется, человек ничего с ним не делал, да, это ужасно. Вот. Мне еще сегодня лампочки нужно вставить. На стремянке, а стремянка там это. Ой, столько дел вообще, мне все лень делать. Ребята. Купил лампочки, мне их лень вставлять. Так, на The Question в экспертах по психологии выпал. Ромчик самосвал, бродяга по жизни, бандит по нужде, кайфарик по масти, романтик души. У него интересные там ответы бывают, но там видно сразу, кто как бы официально, ну, как сказать, официально, кто неофициально, наверное, так. Но если тебе рассуждения Ромчика понравились, напиши, может быть, ответит, и, может быть, если поможет, почему и нет. Что такое трансцендентная медитация, которую практикуют такие, как Дэвид Линч? Ну, я... Что конкретно трансцендентное, я не буду рассуждать. А Дэвид Линч практикует, по-моему, тантрическую медитацию. То есть у него есть какая-то мантра, ну или мантрическую, но называют ее тантрической, если я ничего не путаю. То есть, например, какое-нибудь слово берет, например, вот распространенная штука «Ом мане падме хоум». Как-то так примерно. Вот садится и такой «Ом мане падме хоум». Ну и дышать надо правильно. Вот такое он практикует медитацию у него. Вот. Вот. Надо пробовать изучать, что у тебя будет работать. Разные медитации, очень много. Я вот все для меня откровением стало. Динамическая медитация настоящая. Откровением. Ладно, ребятки, все. На сегодня все. Спасибо всем огромное. Классно пообщались. Ребятки, спасибо. Мне было очень интересно. Я рад, что вы многие смогли высказать здесь то, что долго держали. Я вот хочу многим сказать, что вы имеете право обижаться. Только вы решаете, на кого обижаться. Да, наверное, бессмысленно злоупотреблять, понятно, все, тут все понятно, но запрещать себе, да, и так далее, это путь в тупик. Но надеюсь, что прощение появится у вас. Но заставленное, вымученное, выдавленное прощение – это не прощение. Это просто кусок от себя живой отрезать. Все, ребятки, всем пока, всем доброй, счастливой ночи. Учитесь себя любить и учитесь себя ценить. Пока-пока. До завтра.